Мы очень сильно воюем на ментально-духовном уровне. Сибирь реалии. 20 декабря 2023 года шаман из Ангарска Артур Цыбиков разжег на улице костер и сделал подношение духам, положил в огонь печенье, брызнул молоком и водкой. Все это он сделал, чтобы Владимир Путин победил на предстоящих выборах. Людям Байкала Артур рассказал, что после этого с неба к нему спустился главный бурятский бог Бухэ-Нойон. Гость заявил, что пожелание шамана о Путине принято и что он будет реализовывать полученную просьбу. На вопрос журналиста, почему обряд провели именно 20 декабря, Артур ответил, что это день ФСБ и что примерно в эти дни родился Сталин. Карина Пронина. Сибирь реалии. Шаман делает обряд за Авдеевку. Лидер ангарской организации «Вечно синее небо» Артур Цыбиков – один из самых медийных шаманов Российской Федерации. Широкую известность 50-летний Цыбиков получил после ритуального сожжения 5 верблюдов в 2019 году в Ангарске. Животных предварительно убили, затем их туши разделали, выложили в костер и подожгли. Журналистам шаман говорит, что сделал это для укрепления России. Артур поддерживает действия российских властей и после начала войны с Украиной. Он рассказал, что сейчас в боевых действиях участвуют 17 шаманов из его организации, как мобилизованные, так и контрактники с добровольцами. Цыбиков не называет их имен и не дает контактов, поэтому проверить эту информацию невозможно. «А погиб за это время всего один», – утверждает Артур. «Он ушел от меня 5 лет назад. Ну, наверное, его вера пошатнулась». Родственники похоронили погибшего, по словам Цыбикова, по старинке, закопали в землю. Но Артур провел обряд сопровождения души погибшего на небеса к предкам. Привезли мне его бубен, колотушку, одежду, шапку. Я все это через костер отправил ему туда», — объясняет Цыбиков. «Теперь он с небес помогает своим товарищам». Сам Артур, по его утверждению, тоже помогает своим ученикам на расстоянии. «Звонят мне иногда, слышу, пули свистят», — рассказывает Цыбиков. «Кричат, что в окружении, просят вытащить. Мы обряд делаем, молимся, чтоб живыми вышли, в плен не попали. И такой коридор делаем, по которому они и выходят». Нет, я не говорю, куда конкретно идти, просто их командир принимает решение правильно выйти, без потерь. Цыбиков добавляет, что его шаманская деятельность нужна не только лично военным, но и в целом российской армии. В январе, рассказывает Артур, его ученики попросили сделать обряд за Авдеевку. Я помолился, духи пришли, сказали, что сейчас будет ливень, снег, потом наступление начнется и легче станет, описывает шаман. На следующий день осадки начались. Туман. У них, украинцев, дроны не летали. Мы перегруппировались, раз, и начали продавливать. Вот сегодня читал, что наши на окраине Авдеевки. Разговор с Цыбиковым состоялся в конце января. 17 февраля украинские войска оставили Авдеевку. Шаман переживает за земляков. Российские шаманы безоговорочно поддерживают российскую власть и спецоперацию в кавычках. Такое ощущение возникает, когда читаешь новости последних 2 лет. Уже 10 марта 2022 года Верховный шаман России Караол Дубчун Оол призвал военных Российской Федерации быть храбрыми. В его видеообращении стояли хэштеги «За Путина» и «Своих не бросаем». Через 2 месяца алтайский шаман Артем Игнатенко заявил, что Владимир Путин бережет людей, а спецоперация началась идеально вовремя. Шаманы из Иркутской области провели обряд для мобилизованных в Югре. Тувинские сделали для фронта 1000 оберегов. Улан-Удэские отправили в Ростов 3 шаманские юрты, в которых должны были принимать военных. В итоге в юрты ходили в основном обычные жители Ростова. Сейчас молебны за российских военнослужащих идут в регионах Российской Федерации, где практикуют шаманизм. В Бурятии, Тыве, Иркутской области, на Алтае практически каждый месяц. Антрополог Дмитрий Доронин говорит людям Байкала, что по небольшой кучке медийных персонажей нельзя судить о том, что вообще происходит в шаманской среде. Для большинства шаманов не характерны политические высказывания, объясняет Доронин. Они лечат от болезни, помогают клиенту определиться, в какой вуз поступить или какую машину купить. А по поводу политики чаще всего молчат. Только при чем здесь политика, если речь идет о фашистах и террористах? Вы, как человек европейской рациональности, по привычке хотите, чтобы все было вербализовано и рационально высказано, говорит Дмитрий журналисту. В том числе политическая позиция. Но это смешно ожидать от шаманов. Они не обязаны формировать общественную повестку. Они занимаются другими вещами. 36-летний шаман из Улан-Удэ НХ Циденов рассказал, что клиенты к нему обращаются с банальными вопросами о работе, здоровье и личной жизни. В последние 2 года приходят родственники военных, просят провести защитный обряд. Люди на самом деле не особенно хотят воевать и умирать, но им приходится, рассуждает НХ. Он называет войну страшным делом, но не хочет ее обсуждать, потому что шаманы не могут идти против власти. Цыденков говорит, что сейчас шаманам, которые живут в России, не остается ничего, кроме как молиться. Разве наши земляки виноваты в том, что началась война, рассуждает НХ. Никто по своей воле туда не идет. Да, есть добровольцы. Зачем человеку в здравом уме и трезвом рассудке добровольно воевать, рисковать жизнью? Это очень странно. Но он все равно земляк, поэтому мы молимся и за него. Шаман поступает в аспирантуру. В 2006 году у НХ Цыденова, как он описывает, началась депрессия. За 2 года до этого у него умер отец. Пришли к шаманам, они сказали: «Твоего отца забрали духи, потому что он должен был быть шаманом. Теперь шаманом должен стать ты, иначе тебя тоже заберут», вспоминает Цыденов. «Ну и мне пришлось принять посвящение, так скажем». На первом уровне НХ получил бубен, кнут, шаманскую шапку и зеркало Тали, круглый металлический диск, который вешается на шею. Второе посвящение Цыденов еще не проходил. Там шаману вручают железную корону с рогами и железную трость. Именно с этими атрибутами он, говорит НХ, сможет впускать в себя духов. Традиционные шаманы делают это по одному сценарию. Разводят костер, стучат в бубен, делают подношения в виде еды и напитков, входят в транс, дают духу возможность войти в свое тело, задают ему вопросы и получают ответы. Но шаманизм меняется. Некоторые шаманы отказываются от бубнов, другие сочиняют новые формы ритуалов, третьи объявляют себя шаманами без обязательного ранее посвящения. Споров о шаманизме и его последователях до сих пор много. Я уже поступил в аспирантуру Института монголоведения, тибетологии и буддологии Сибирского отделения Российской академии наук. Занимался научными исследованиями, чтобы как-то больше узнать о феномене шаманизма, рассказывает НХ Цыденов. Но потом понял, что наука мало что сама знает и особо ничего дать не может. Поэтому просто ушел в шаманы. Антрополог, фольклорист, доктор филологических наук Ольга Христофорова связывает разность мнений с тем, что традиционно шаманы всегда были одиночками, у каждого из которых была индивидуальная картина мира. Они не работали вместе с коллегами, потому что представления о божествах, ритуалах, принципах работы значительно различались. Это такой театр одного актера, описывает Христофорова. Шаман читает стихи мобилизованным. С конца 90-х годов российские шаманы начали объединяться и создавать религиозные организации. В Тыве, например, появилось управление верховного шамана, в Бурятии – общество Тенгери. Тенгери даже открывала первый шаманский храм в России, при том, что шаманы никогда не нуждались в каких-либо церквях. Они проводили обряды либо на природе, либо в обычных домах, либо в специально создаваемых и потом разрушаемых постройках – чумах, шалашах. Антрополог, преподаватель Московской школы социальных и экономических наук Мария Волкова делит современных российских шаманов на три большие категории – это священники, старейшины и пророки. Священники стараются доказать государству, что шаманизм – это религия, поэтому идут на контакт с властями, проводят привычные для чиновников молебны и строят храмы. Старейшины выступают за сохранение традиций и не хотят контактировать с государством. В организации они тоже вступать не желают. Для них важно сохранить самостоятельность. Пророки пытаются непосредственно влиять на события в России и мире. При этом они могут выступать как против действующей власти, как Александр Габышев, так и за нее. Чем отличается обряд по сожжению верблюдов от стандартных молебнов? Молебен – это типичная религиозная форма, характерная и для православия. Она всеми так считывается. Шаманы как бы говорят: «Мы тоже это делаем, мы работаем как нормальная религия», – рассуждает Мария Волкова. А обряд с верблюдами внешне считывается как что-то непонятное, нераспознаваемое. Его автор считает, что этот обряд автоматически стабилизирует обстановку в России и автоматически руководство Российской Федерации будет ему благодарно. «Мне показалось тогда очень странным, что шаманы так самоорганизуются», говорит чешская этнограф, доктор философских наук, писательница Павлина Брзакова. Павлина несколько раз приезжала в Тыву и бывала в местных шаманских центрах. Брзакова предполагает, что шаманы начали объединяться, потому что хотели, чтобы шаманизм в России признали официальной религией. На федеральном уровне у него до сих пор такого статуса нет. Есть только в Бурятии и в Тыве. Некоторые шаманские организации без конца обращаются к российским властям и просят официального признания, но те им не отвечают. «Власти отвергают нас, потому что мы говорим правду и не лебезим перед чиновниками», заявляет шаман из села Еланцы Ольхонского района Иркутской области Валентин Хагдаев. 60-летний Хагдаев – самый известный шаман на Байкале. Он часто проводит обряды на острове Ольхон, который имеет мистическую славу и считается шаманским. В разговоре Валентин рассказывает, что к нему навстречу приезжали Наталья Водянова с мужем, Анатолий Чубайс и люди от Димы Билана. Последние попросили, чтобы певец удачно выступил на Евровидении. Сейчас Хагдаева все чаще просят молиться за российских военных. Он не отказывается. «В мирное время я могу критиковать и указывать на слабость власти и ее недостатки, но в опасной для страны ситуации, как сейчас, я буду бороться против происков США и Запада и буду лояльным к нашему государству», объясняет Валентин. В сентябре 22 года в клуб еланцов привезли несколько сотен мобилизованных. Их собрали со всего Ольхонского района. Перед мужчинами на прощание должны были выступить местные чиновники и религиозные деятели. «Военные попросили, чтоб я первый речь сказал», вспоминает Валентин Хагдаев. «Хотя там даже был православный священник. Я им сказал: ребятушки, вернитесь живой, живыми, здоровыми», описывает шаман эти проводы. Потом прочитал стихи про наш родной край. Ребята мне ответили: «Валентин, мы в сердце пронесем твои слова, постараемся вернуться живыми». И они все уехали. Конечно, какая-то часть вернулась домой в гробах. Но кто-то и выжил. Потом, кто коньяк мне приносил, кто шоколадку, хотя я ничего не просил. На середину февраля 24 года в Украине погибло минимум 14 уроженцев Ольхонского района. Шаман молился за православных. Хагдаев не ходит на похороны военных. «Там много энергий всяких», — объясняет он. «Я могу почернеть после похорон, и тогда не смогу делать обряды в течение 9 дней. А если у меня куча заявок, то я не смогу их провести и нарушу слово». Зато Валентин участвует в массовых молебнах, которые с начала войны проводят местные шаманы. Он описывает обряд, который прошел на реке Лена весной 22 года. На молебне собрались местные жители, которые принесли фотографии своих родственников военных. По словам Валентина, сразу 50 шаманов попросили духов, чтобы военнослужащие вернулись со спецоперации в кавычках «живыми». Хагдаев вспоминает, что к нему подходили и русские, и буряты. Православные говорят: «Да, мы поставили свечку в храме, но хотим еще и к шаманам», — вспоминает Валентин. «Я им отвечал: всем богам, всем духам буду молиться, чтобы они вашего сына оберегали. Думаю, неважно, кто подходил, русский или бурят, сейчас надо всем помогать». В шаманистских регионах жители действительно ходят и к шаманам, и к буддийским ламам, и к православным священникам. При этом представители официальных религий относятся к непризнанному шаманизму свысока. В мае 22 года РПЦ не поддержала шаманский молебен в защиту российских военных. Представители церкви заявили, что такие обряды не имеют отношения к признанным в Российской Федерации религиям. Настоятель буддийского храма в селе Курумкан в Бурятии Олег Намжилов в разговоре с корреспондентами характеризует шаманизм как суеверие. Связан ли шаманизм с эзотерикой? Антрополог Мария Волкова называет шаманизм спорным для антропологии понятием. Она рассказывает, что в 17 веке в России так называли все, что было связано с колдовством. В 18 веке Екатерина II написала пьесу «Шаман сибирский», в которой главный герой предстал в экзотизированном виде. Он лаял, мяукал, падал на пол, но при этом иногда говорил возвышенные фразы типа «людские чувства находятся выше желудка». Когда этнографы стали последовательно исследовать шаманизм, им в наследство уже достался экзотический стереотип, отмечает Волкова. В 20 веке шаманов стали сравнивать с эзотериками и мистиками. Антрополог Ольга Христофорова говорит, что в научной среде шаман и эзотерик – разные понятия. Хотя с 90-х годов массовая культура начала все валить в одну кучу, подчеркивает Христофорова. Сейчас размывается значение самого слова «шаман». Он становится синонимом мага, экстрасенса. Никакой эзотерики и магии в шаманстве изначально не было. Это все европейские концепты, через которые европейская культура пытается понять это явление. Ангарский шаман Артур Цыбиков в организации «Вечно синее небо» наоборот заявляет, что эзотерика – это часть шаманизма. «Представь конвейер по сборке машины», – говорит он журналисту. Эзотерика будет частью завода, где, например, стекло устанавливают, а шаманизм – это целый завод. Большая часть исследователей склоняется к тому, что шаманизм действительно не религия. Это мифоритуальная система мировоззрения и ритуальные практики, пронизывающие все сферы жизни, говорит антрополог Ольга Христофорова. А религия – это отдельный институт, где есть храмы, служители и каноны. Шаман критикует страны Запада. Верховный шаман России Кара Оол Дубчун Оол регулярно обращается к Владимиру Путину с публичным предложением, чтобы шаманизм в России признали религией. Положительных результатов его просьбы пока не приносят. Сам Дубчун Оол живет в тувинской столице Кызыле. Он также верховный шаман Тывы. При этом 75-летний Караол, как и другие медийные шаманы, демонстрирует полную лояльность российским властям и поддерживает войну. Некоторые собеседники связывают это не только с тем, что он продвигает шаманизм, но и с тем, что до прихода в религиозную сферу он много лет отслужил в армии. Журналистам верховный шаман говорит, что Украине помогают слишком много западных стран. Они ей сильное оружие дают и толкают Зеленского, чтобы он толкал свой народ до последнего украинца, заявляет Дубчун Оул. Чешская этнограф и писательница Павлина Бзаркова отмечает перемены, произошедшие с Караолом за последние 10-15 лет. Павлина общалась с ним еще до того, как он стал верховным шаманом. Дапчун Ол рассказывал Бзарковой, что в 1968 году он в составе советских войск заехал на танки в Чехословакию для подавления Пражской весны. Караол был удивлен, что наш народ не встречал советских военных цветами, рассказывает Бзаркова. Как-то тогда он понял, что ничего плохого у нас нет, что чехи просто отстаивают свою независимость, и это мирные люди. Только позже он начал критиковать страны Запада и показал себя патриотом и сторонником путинской России. Дапчун Оол стал верховным шаманом России на первом Всероссийском съезде шаманов, который прошел в 2018 году в Кызыле. За него проголосовало 115 участников из 116. Это только часть российских шаманов. Многие не знали о съезде и на него не приехали. Сколько всего в России шаманов, неизвестно. Посчитать их всех невозможно, говорит антрополог Мария Волкова. По ощущениям, на каждую заметную организацию есть множество незарегистрированных шаманов, которые не так заметны в публичном виде. В Тыве Дубчун Оола уважают и называют дедушкой, рассказывает 16-летний шаман из Тывы Намзырай Буурел. Но статус верховного признают не все. Очень неудачный выбор, анонимно говорит о Дапчун Оле один из участников Кызылского съезда, который сейчас жалеет о своем выборе. Необразованный, неумный, с огромными амбициями, слаб на деньги и славу. Шаман критикует других шаманов. Отношения между российскими шаманами нельзя называть безоблачными. У нас принято, если больной, кривой, бухой, то это шаман, говорит бывший ученик Артура Цибикова Матвей Барцев. Шаманизм сильно деградировал. Многих надо лечить. Сам Матвей всегда чисто выберет, носит стильные костюмы и записывает видео на Ютубе. Его сайт сделан на Тилда. Там можно найти расценки на шаманские обряды. Родовой обряд стоит 22 тысячи рублей. Участие в групповом обряде 2500 рублей. А часовая онлайн-консультация 5000 рублей. При этом в Кодексе чести шаманов, который был составлен на шаманской конференции в Иркутской области, сказано, что назначать таксы на обряды нельзя. Сколько дал клиент, столько шаман и должен взять. Кроме этого, шаману нельзя жадничать, вымогать деньги, злоупотреблять спиртным, завидовать и так далее. Те люди, которые пишут какие-то кодексы чести, а одновременно курят, пьют алкоголь и болеют, вызывают у меня немного сомнения, смеется Барцев. Отсутствие таксы – хитрый маркетинговый ход, который давным-давно не работает. Кроме словесной критики, шаманы могут переходить и к конкретным действиям в отношении своих клиентов. В Тыве шаманы мне рассказывали, что они воевали и воюют друг с другом, чтобы показать, кто сильнее и получить больше клиентов, говорит чешская исследовательница Павлина Бзаркова. Мой знакомый сказал, я одному шаману испортил сердце, а он меня ударил в сердце. Такие битвы на расстоянии. Улан-Удэнский шаман Энхэ Циденов тоже подтверждает, что битвы были. Сейчас шаманы нет-нет да умирают, рассуждает он. От какой причины они умерли, хронической болезни или от магических действий, это вам никто не скажет. Шаман рассказывает об Иисусе Христе. Верховный шаман Тывы Караол Дубчун Оол не хочет говорить об отношении с другими шаманами, зато он с удовольствием рассказывает о том, что на прием к нему постоянно идут военные со всей России. Кто хочет получить оберег, кто вылечится от ран. 38-летнего Дмитрия Букарева из Донецка привезли к караулу в инвалидном кресле. В 2018 году ополченец Букарев во время боя попал под взрывную волну от взорвавшейся мины. Он получил травму спинного мозга. В больнице у Дмитрия образовались пролежни на крестце и ягодицах, которые не заживали. Сначала Букарев лечился в Новосибирске. Там террористу посоветовали съездить в караулу. По Библии нам нельзя обращаться ко всяким шаманам, но я подумал, почему бы и нет, объясняет Дмитрий свою поездку в Кызыл. Верховный шаман принимал Букарева в своем кабинете. Гость записал оттуда видео. На стенах висят шкуры животных, ритуальные маски и бубны. Рядом с чучелом медведя стоит офисный стол и мягкое офисное кресло. Больше всего Букарева впечатлили фотографии российских военных, развешанные между черепами, рогами и масками. Караул рассказал Дмитрию, что духи оберегают бойцов и что они живы до сих пор. Букареву понравилось также то, что Дубчун Уол позволил не снимать ему православный крест. «Мы немного подискусировали о религии», — вспоминает Дмитрий. «Шаман рассказал про Иисуса, что его не воскрешали, что было два брата-близнеца. Одного убили, а второй появился вместо него». После этого караул Дубчун Уол провел ритуал. Поджег какие-то растения, взял бубен, что-то там постучал, созвал духов, попросил их, чтобы они мне помогли, описывает Дмитрий обряд. Потом сказал, что между лопатками у меня сидит черт. Сзади похлопал, погавкал, потом схватил что-то и вытянул в окно. Букарев приезжал на прием к верховному шаману еще два раза. После последнего приема Дмитрия вызвали в московский госпиталь, что он считает хорошим знаком. Там пролежни начали лечить, но вскоре перевезли в другую больницу и там опять занесли инфекцию. Несмотря на это, Букарев отзывается о посещении шаманской клиники как о чем-то очень положительном. Караул Дубчун Уол говорит: «Шаманам надо поддерживать наших людей, которые там, в Украине, воюют. Потому что если не шаманы, то кто? Православие и буддизм – просто философия. С ними ничего не сделаешь, никого не спасешь. А наших земляков защищает мать-земля, отец-небо, солнце, луна, звезды и тайга». Как российские шаманы относятся к власти? Верховный шаман караул Дубчун Уол хоть и поддерживает войну, но недоволен своим взаимодействием с российской властью. «Государство нам не помогает. Вообще ноль», – заявляет он. Дубчун Уол добавляет, что местные власти обманули тувинских шаманов. Сказали, что в Кызыле будут строить дом шамана, а построили тибетский буддийский храм. Исследователи отмечают, что отношения шаманов и российских властей всегда складывались сложно. Шаманы государства – это настолько разные категории, что вместе они не особо сочетаются, говорит антрополог Ольга Христофорова. Еще в 19 веке главным для таких людей был их род. О государстве существовало только очень мифическое представление, что бог, что царь, какие-то непонятные фигуры одного порядка. В 20 веке, рассказывает Христофора, в камланиях, вызываниях духов, таймырских шаманах упоминался Владимир Ленин и коммунистическая партия. «Они располагали Ленина тоже где-то там рядом, среди духов и богов», описывает исследовательница. «Задача шаманов была договориться со всеми обитателями Вселенной о благополучии своего рода. Поэтому они вступили в контакт со всеми, и с русским богом, и с Богородицей, и с Николаем Угодником». Христофорова называет шаманов дипломатами. Они хотят не быть в противоречии с какими-то силами, они всегда хотят договориться, отмечает она. Российская власть при этом особо договариваться с шаманами не желала. В царское время в России считалось, что шаманы связаны с дьяволом. Ольга Христофорова отмечает, что священные для шаманов места разрушались, но все же активно их не преследовали. Пойди еще доберись до каждого чума и яранги, где могут проводиться такие ритуалы, говорит Христофорова. В советские времена шаманов поначалу не трогали. На Алтае, по словам антрополога Дмитрия Доронина, шаманизм считали культурным достоянием народа. В 20-е годы некоторые шаманы становились даже председателями колхозов. Они проводили ритуалы, чтобы увеличить плодовитость скота. Но уже в 30-е годы на шаманов начались гонения. Шаманов не всегда отправляли в лагеря, но отбирали у них костюмы, бубны, другие атрибуты. Все это сжигали или передавали в музеи. Шаман был вынужден камлать, вызывать духов тайно и без бубна, или же вовсе переставал это делать, потому что, как отмечает антрополог, не мог без амуниции путешествовать по небесам и подземным мирам Вселенной и общаться с их духами. Шаманство при СССР практически уничтожили в Западной Сибири и в европейской части России. Его удалось сохранить в Бурятии, Тыве и на Алтае. Есть шаманы и в других местах, например, в Хакасии, Якутии, Иркутской области. Шаман бьет в бубен на территории воинской части. Шаманы по-разному относятся к возможности повоевать самим. Например, Артур Цыбиков из Ангарска на фронт не поехал. Он объясняет это тем, что шаманы не могут идти воевать на физическом уровне по своему желанию. «Если всеобщую мобилизацию объявят, тогда все пойдем», – заявляет Артур в интервью. По словам Цыбикова, из 17 его учеников на войну добровольно отправились только двое. «Они попросили у меня разрешение, и я их держать не мог», – заявляет Цыбиков. «Мы, шаманы, на своем ментально-духовном уровне тоже воюем. И поверь мне, мы очень сильно воюем», – говорит Артур. «С мировым сатанизмом, со всякими этими орденами, колдунами и прочими вещами. Да, нас могут осуждать, что мы не идем на фронт, а занимаемся словоблудием, ерундой какой-то. На самом деле, наша война определяет победы людей на земле». Воевали ли шаманы раньше? Член Совета шаманов Иркутской области, житель Ольхонского района Валентин Хагдаев, говорит, что в древние времена шаманы участвовали в боевых действиях и были как бы политруками. Сопровождали войска в походах и вдохновляли воинов на отвагу в битвах, поясняет он. Антрополог Ольга Христофорова считает, что шаманам никто не может запретить воевать, кроме личных духов. Даже в РПЦ разные мнения относительно воюющих священников, а тут канона вообще нет, подчеркивает она. В Великую Отечественную войну на фронт отправляли бурятских, якутских и тувинских охотников. Они в основном служили снайперами. Есть легенды, что многие из них были шаманистами. Яркий пример – эвенк Семен Намаконов, который за годы войны убил 368 немецких солдат. По воспоминаниям сослуживцев, Намаконов носил на себе осколки зеркал, веревки, шнурки и действительно походил на шамана. Но реальных подтверждений его мистической деятельности нет. Экипировка снайпера была утилитарной. С помощью зеркал он выманивал выстрел противника, а веревками двигал каски на палках и отвлекал внимание вражеских солдат. В советские годы быть приверженцем шаманизма было чем-то стыдным, подчеркивает антрополог Христофорова. Считалось неприличным быть шаманом или иметь к этому какое-то отношение. Сейчас другое время. Обряд, который в 22-м году шаманы провели в Югре для мобилизованных из Иркутской области, согласовал губернатор Игорь Кобзев. Военным вручили оберег Толи. Это небольшое металлическое зеркало, которое носят на шее. Шаманов в поездке сопровождал мэр Эхирит Булагатского района Геннадий Асадоев. «Шаманы начали ездить на фронт с чиновниками, как православные священники», замечает Ольга Христофорова. «Думаю, это связано с тем, что на местном уровне религиозные деятели разных конфессий должны быть привлечены к одобрению политики власти. Сейчас на фронте воюет шаман Михаил Будеев. Он ученик шамана Матвея Барцева. Матвей, в свою очередь, был когда-то учеником Артура Цыбикова. 43-летний сержант Будеев – уроженец села Жалгай в Черемховском районе Иркутской области. Журналистам Михаил рассказывает, что после контрактной службы в спецназе ВДВ он попытался устроиться на гражданке, но не получилось. Тогда Будеев пришел на шаманский обряд, и духи сказали, что надо идти обратно в армию. В 16 году Михаил вновь заключил контракт с Минобороны Российской Федерации. Через год его посвятили в шаманы, хотя, по выражению военного, он видел духов и сущности с самого детства. С тех пор шаманские практики и армейская служба сосуществуют для Будеева гармонично и без конфликтов. По словам Михаила, много лет он проводил обряды прямо на территории воинской части в Бурятии, где служил. Эту информацию нам проверить не удалось. Заходил за угол общежития, в котором жил, и камлау, вызывал духов. Стучал в бубен, описывает контрактник. Он объясняет, что таким образом чистил душу у себя самого и у сослуживцев. «Поначалу все были в шоке», рассказывает Будеев, «но местные воспринимали, а для других это прям диковина. Не скрою, были и усмешки». Начальство, по словам Михаила, относилось к его шаманским обрядам нормально, потому что само из Бурятии. «Я даже хотел на территории части шаманскую юрту поставить и там принимать людей», — говорит Будеев, — «но не успел. Началась спецоперация». На войне Будеев проявил инициативу и сам решил проводить защитные обряды для сослуживцев. Он читает молитвы, брызгает на военных чаем и окуривает их можжевельником. Недавно, рассказывает Будеев, он даже написал электронное письмо Владимиру Путину, когда его подразделение вывели на отдых за линию фронта. Михаил попросил президента, чтобы в армии ввели должность полкового шамана. Полковые батюшки же есть, а шаманам почему нельзя? Будеев готов встретиться с Путиным лично и объяснить главе Российской Федерации все преимущества военного шаманизма. Но президент Михаилу пока не ответил. Контрактник описывает, что после молитв он чувствует, как прадеды-кузнецы спускаются на землю и закрывают щитами со всех сторон меня и моих товарищей. Будеев говорит: «Пули и осколки летят мимо нас». Шаман обещает вернуть Аляску. Образ защищенного российского военного, которого не берут пули, часто встречается в рассказах о шаманах. Родные героя Советского Союза Владимира Борсоева, по легенде, во время Великой Отечественной, то есть Второй мировой войны, провели молебен на специальном шаманском месте в Баяндаевском районе Иркутской области. Сослуживцы потом рассказывали: Борсоев стоит, фашисты стреляют, а пули будто мимо него пролетают, говорят сразу несколько собеседников из шаманской среды. Ангарский шаман Артур Цыбиков подробно описывает журналистам сцены спасения его учеников-шаманов, которые сейчас находятся на фронте. Контакты учеников Цыбиков нам не дал, поэтому других подтверждений этих случаев нет. «Возвращался один с разведки вместе со служивцем», рассказывает Артур. «Их накрыло минометным огнем. Позже ученик рассказывал, как выбрался. Бежим, слышим, снаряд летит, ложимся. В метре от головы снаряд в землю втыкается, горит, но не взрывается. Бежим дальше, опять снаряд падает и опять не взрывается. И так 3-4 раза». И так он конкретно почувствовал: предки его берегут. Еще один популярный нарратив, который в беседе повторяли практически все шаманы: «Кому я поставил защиту, все живы-здоровы». Об особенностях шаманской речи, то, что шаманы говорят на публику в медийном пространстве, рассказывает и антрополог Дмитрий Доронин. Он вспоминает предсказание Артура Цыбикова, которое тот сделал в начале 23-го года. Цыбиков сказал, что в ближайшее время Америка может разделиться на несколько частей, а Аляска и Калифорния вернутся в Российскую Федерацию. Мотив, что Аляска в прошлом русская земля, и она опять должна стать русской, это один из мотивов имперской мифологии, говорит Доронин. Ее могут транслировать обычные люди, которым важно, чтобы «Россия встала с колен», в кавычках. Это встречается и в массовой культуре, например, у группы Любэ. И этот же мотив используют некоторые шаманы в своих предсказаниях. Они очень чутко все это чувствуют. Доронин подчеркивает, что если шамана спросить, почему его предсказание не сбылось, то ответ всегда найдется. Например, шаман может ответить, это произойдет, но позже. Или, что это произошло, но на невидимом плане, комментирует антрополог. Когда журналист спрашивает у Артура Цибикова о его предсказании, тот отвечает, что для него понятие времени не имеет большого значения. Это присоединение в любом случае произойдет, говорит Артур. Владимир Владимирович Путин ездил на Чукотку, и это не просто так. В ближайшие дни в Америке может начаться гражданская война, а это повышает шансы, что Аляска и Калифорния к нам вернутся. Шаман видит темные силы вокруг Москвы. Шаманские прогнозы далеко не всегда позитивны для власти. Один из исследователей анонимно рассказал, что среди многих российских шаманов широко распространен пессимизм. Так, несколько лет назад в одном из регионов Российской Федерации появилось огромное количество белых бабочек. Один шаман сказал мне, что это знак войны, который будет очень тяжелой для России и в которой может умереть ее правитель, вспоминает антрополог. Он объяснил, что бабочки – это души людей, которые должны погибнуть. Другой, немедийный шаман рассказал антропологу о своем видении – воронке в храме Христа Спасителя. Он интерпретировал это так, что будущее России очень опасно, что от страны может остаться лишь какая-то ее часть – описывает исследователь. Но на самом деле после начала войны шаманы, как и обычные люди, боятся говорить прямым текстом. Они скорее произносят что-то с трагическим пафосом, а ты уже делай выводы. Часть шаманов переходит от слов к действию и против Владимира Путина проводит специальные обряды, говорит антрополог Мария Волкова. В целях безопасности мы также не называем их имена. Шаманам приходят видения, в которых объясняется, что вокруг Москвы темные силы, описывает Волкова. Они проводят ритуалы, чтобы эти силы изгнать. Они борются с войнами тьмы, которые окружают Путина и пытаются тех уничтожить. Окружают Путина, значит. В противопутинских молебнах шаманы делают духом подношение из печенья и зефира, брызгают молоком, стучат в бубен или колокольчик, произносят молитвы. В обычных ритуалах они обычно вызывают духов рода, так называемые предки, объясняет Мария. В политических же ритуалах начинается мешанина. К шаманам могут прийти даже славянский бог Перун, святой Георгий или мифические атланты. Волкова отмечает, что антипутинские шаманы не привлекали внимания силовиков. Их никто не видит, их мало, говорит Мария. Но для своего внутреннего нарратива эти шаманы буквально воины света. Политические фигуры часто становятся у шаманов мифологическими персонажами, подчеркивает Мария Волкова. У одной организации Путин – это олицетворение темных сил, а у других – Навальный. А логика одна и та же. Вмешательство похожее. Исполнитель роли темных сил может меняться в зависимости от политической позиции шамана. Шаман не хочет, чтоб развалили Россию. Обряды против Алексея Навального, по словам Волковой, начали проводить еще несколько лет назад. Глава одной шаманской организации, рассказывает Мария, забил в интернете слово «Навальный» и прочитал, что в славянской мифологии «Нава» – это погребальная лодка. Шаман интерпретировал, что оппозиционер хочет раскачивать лодку и развалить Россию. «Мы просто помолились славянским богам. Велес, Хорис, Перун, Тайлган. Сделали обряд, барана отправили, принесли в жертву. И говорим, его успокоить нужно, нехорошей деятельностью занимается», объяснял Волковый организатор молебна против Навального. Бах! И его посадили на 15 суток. Обряд проходил несколько лет назад, еще до возвращения Навального из Германии в Россию. Схожую лексику о Навальном про раскачивание похоронной лодки и желание утопить Россию использует и ангарский шаман Артур Цыбиков. Но на прямой вопрос, проводила ли его команда обряды против Навального, Цыбиков отвечает отрицательно. «Мы такие обряды не делаем», — говорит он. «Мы живем в парадигме нравственности, честности и справедливости. Если человек приходит и просит, пусть мой начальник сдохнет, а я говорю, так нельзя, давай помолимся, чтобы он просто пошел на повышение». Одновременно Артур добавляет, что он молится за Россию, а боги принимают определенное решение. Впрочем, за полчаса до этих слов Цыбиков говорил противоположное. По его заявлению, боги обладают компетенцией и силой, но у них нет свободы воли. Артур называет это парадоксом. «Все, что мы просим, то боги и делают», — говорит Цыбиков. «Поэтому у шамана должен быть высокий уровень компетенции». Шаман объясняет, почему умер Навальный. «Я разговариваю с Цыбиковым в конце января 16 февраля 2024 года. СМИ сообщают о смерти Алексея Навального. Я спрашиваю Артура, почему погиб Алексей. Высшие силы сделали так, что Навальный попал в тюрьму», — говорит Цыбиков. «Вместо того, чтобы замолчать, сделать выводы и спасти свою жизнь, он стал заложником эгоизма, нарциссизма и внешних факторов. И дальше пытался раскачивать лодку. Но Россия стала очень мощной страной, она набирает обороты. Больше погребальная лодка не нужна. Раз не нужно, Навального ликвидировали высшие силы». А высшие силы сами решили, что Навального надо ликвидировать? Или кто-то мог к ним обратиться? «Обратились, конечно. Это работа всех здравомыслящих людей», отвечает мне Цыбиков. «Только люди России обладают соборностью и коллективной силой. Поэтому все боятся гнева народа». «Ваша организация тоже к этому обращению присоединилась?» «Какие-то хитрые вопросы задаешь. Мы молимся за Россию и народ, а предки и боги сами решают, как нам помочь. С каждым днем эти вибрации усиливаются. Честность, нравственность, человеколюбие, чувство меры, доброта. Только эти качества дают возможность жить дальше на этой земле. Я чувствую бессилие».